Нечего и говорить, что надменному экзетеру не по нутру были напоминания о том положении, в коем он оказался по милости нынешнего лорда-протектора. «Свое поручение я выполнил», — резко проговорил он. «Карл Смелый отказал в помощи Йорку». «Неужели?» — поднял бровь Уорвик. «Ваше недоверие оскорбительно, милорд», — взорвался экзетер. «Не думаете ли вы, что я опустился до лжи?» «Боже, избави! Я лишь ожидаю более полного отчета!» Экзетер передернул плечами. «Сомерсет был вместе со мной и может поведать, какой нам был оказан прием». Молодой Сомерсет даже не повернул головы. А Уорвик сказал: «Сэр Эдмунд вернулся в Англию почти месяц назад, когда ваши переговоры были в самом разгаре». Экзетер вздохнул. Он был не краснобаем, а всего лишь воином. И Уорвик не мог не понимать, что дипломат из него никудышный. Потому-то вместе с ним и отправился Сомерсет. Но после крайне досадной и поспешной высылки последнего переговоры повел далее один экзетер, и сейчас, тяжело вздыхая, он поведал о том, что его миссия имела успех, поскольку Людовик Валуа как раз в это время захватил Амьен и Сен-Кантен. В связи с этим Карл вынужден был согласиться на предложенные условия, опасаясь, что если Уорвик выполнит свою угрозу, то ему придется вести войну с двумя королевствами сразу. К тому же Карл через свою мать Изабеллу Португальскую сам происходил из рода Ланкастеров и был рад возвращению на трон своего кузена Генриха VI. Примечание. Бабкой Карла Смелого по матери была Филиппа Ланкастер, супруга португальского короля Хуана I. Когда же экзетер перешел к частностям, Уорвик неожиданно его прервал. «А известно ли вам, милорд, что в то время, как вы нас уверяете в успешном завершении переговоров, Карл Смелый фрахтует для Эдуарда 14 ганзейских судов?» Экзетер замер. И щеки его еще более побагровели. «Ложь! Наглая ложь! Я сам слышал, как глашатаи герцога кричали на всех перекрестках, чтобы никто не оказывал помощи Йоркам. А сам Эдуард с Ричардом и лордом Гастингсом отбыл из Перона, где как раз находился двор герцога, во Фландрию, искать покровительство у сестры». «Да-да, именно, во Фландрию, поближе к морю. А точнее, в нейтральный порт Вэр, где с помощью своего зятя Карла он готовится к нападению на нас. И это доподлинно известно нам из письма короля Людовика». Присутствующих в зале охватило волнение. Сидевший здесь же верный сторонник Уорвика, граф Оксфорд, хватил кулаком по столу и площадно выругался. Епископ принялся его успокаивать. Кларенс что-то бормотал под нос, ни на кого не глядя. Стэнли принялся высказывать различные предположения, а экзетер, дрожа от гнева и возбуждения, пытался опровергнуть это известие. Сомерсет неожиданно встал и, повысив голос, заявил: «Людовик Французский, как известно, наш союзник. Но не его ли прозвали христианнейшим лисом, и не ему ли принадлежат слова: кто не умеет притворяться, тот не может царствовать? Ему сейчас куда как выгодно, чтобы мы как можно скорее выступили против герцога Карла. И ради этого он готов пойти на любую уловку». Уорвик резко хлопнул по деревянным подлокотникам кресла обеими ладонями. «Клянусь кончиной Господней, милорд Бафор, неужели вы полагаете, что я посмел бы что-то утверждать в совете, не получив подтверждения из других источников? неожиданно вмешался Кларенс.